Сказание о преподобном отце нашем Иннокентии, Комельском и Вологодском чудотворце. Память 19 марта, 1 апреля. Сей преподобный отец наш Иннокентий родился в царствующем граде Москве и происходил от рода московских князей Охлябининых, который был в свойстве с князьями Хворостининами. Он был верным, преданным учеником преподобного Нила Сорского. Еще раньше основания Сорской пустыни святой Иннокентий путешествовал по Востоку вместе с преподобным Нилом. Был в Палестине, в Константинополе, на Афоне, и вместе с ним возвратился на Русь. Есть предположение, что святой Иннокентий принял иночество в Белозерской обители святого Кирилла. Затем святой Иннокентий удалился в скит к преподобному отцу Нилу на речку Сору. С ним он пожил лета благоугодные в посте, бдении и страхе Божием. Подробных сведений о совместном пребывании святого Иннокентия с преподобным Нилом в Сорской пустыне не сохранилось. Известно только, что преподобный Нил, предвидя скорое свое к Богу отхождение, послал ученика своего святого Иннокентия в Вологодский уезд на Нурму-реку и предсказал ему: «Бог тебя прославит там, и обитель у тебя будет общежительная. Моя же пустынь после смерти моей останется такой же, как при моей жизни, и братья по одному будут жить в кельях своих». По представлению преподобного старца Нила, пришел ученик его, святой Иннокентий, в Вологодские пределы, на речку Еду, в селение так называемой Комельской волости, поселился здесь и положил основание обители. Это место было почти недоступно, непроходимые леса и дебри. По Божию изволению собралось у святого Иннокентия множество братьев, и был он им наставником, учителем и вождем ко спасению. Так прожил он много лет. И оставил он в обители перед своей кончиной завещание и предание свое братии, где сказано: «Написал я, убогий инок Иннокентий, такой завет: если кому повелит Бог жить в пустыне нашей, то прежде всего о сем молю вас, Господа ради, поминайте меня грешного во святых молитвах своих. Я же вам, отцам и братьям нашим, до земли челом бью и завещаю вам, чтобы между вами не было ссор и споров, а были любовь о Христе и мир духовный. О юных и безбородых иноков не принимать и не постригать здесь таковых, и мирских людей, юных и безбородых, на службе не держать. Женщинам же в нашу пустынь совсем входа нет, и бессловесных животных женского рода в нашей пустыне не держать, и пьянственного питья совсем не следует нам иметь. А о том, как пребывать в пустыне нашей, и в молитве, и в пении, и как питаться, и когда подобает исходить из пустыни потребы ради в благословенное время, и о рукоделии, и о прочем, обо всем этом установлено в написании господина нашего и учителя моего, преподобного святого старца Нила. И еще завещал преподобный Иннокентий при жизни, пребывая с братьями в своей пустыне: если братья наши иноки, пребывающие в пустыне нашей, станут жить богоугодно и хранить заповеди Божии, и задумают церковь воздвигнуть, то это на Божьем благоволении и на их изволении. И если благоволит Бог, пусть будет церковь во имя святого пророка Иоанна Предтечи, крестителя Господня, воспоминание третьего обретения честные его главы, праздну моего церковью 25 мая 7 июня. Ибо сей великий Иоанн — наставник всем инокам и пустынно жителям. Если брат наш инок поставит себе келью в пустыне нашей и потом удалится из пустыни сей, то тех келей никому не продавать и не отдавать, и не покупать их никому, но пусть владеют теми кельями настоятель и пребывающие с ними братья. Если же упомянутый брат возвратится в пустынь, то не имеет права владеть оставленную им кельей. Если же настоятель по совету с братьей пожелает продать кому-либо из братьев пустующие кельи, то пусть продает. Но если купивший их брат удалится затем из пустыни, то оставленными кельями пусть владеют настоятель и пребывающие с ним братья. По возвращении своего брата в пустынь он не может владеть оставленными кельями. Если же кто из братьев поставит многие кельи или много их купит, то все равно, оставив их и снова возвратясь, при оставлении пустыни и при возвращении в нее, брат тот теряет право на владение ими. Но если настоятели братья пожелают возвратившемуся брату отдать прежнюю его келью, то это пусть будет на их произволении. Брат, представляющийся от жития сего в нашей пустыне, никому не может ни продать, ни отдать свои кельи, и пусть пребывающие в пустыне иноки не торгуют кельями и не меняются ими между собою, но пусть каждый живет в своей келье. Если какой-либо инок из братьев нашей пустыни не захочет проводить свою жизнь по Божьим заповедям, по написанию господина нашего и учителя старца Нила и по всему нашему писанию, но пожелает жить самочинно и самовольно, такового брата настоятель и братья пусть накажут. Если же он после наказания не исправится, то пусть настоятель с братьями удалят его из пустыни, как мекину от жита, без всякой боязни, всему нашему завещанию. Если же тот брат раскается и пожелает проводить свою жизнь по Божьим заповедям, по преданию святых отцов, по писанию господина и учителя моего старца Нила и по всему нашему завету, то пусть настоятель и братья примут его в пустынь сию. Это я, инок Иннокентий, написал, чтобы так исполняли после моей смерти. Пожив много лет, управляя свое житие по Бозе, преподобный Иннокентий приставился ко Господу в вечный покой месяца марта в 19-й день на память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Братья же, взяв честное и многострадальное тело возлюбленного своего отца, учителя и наставника ко спасению Иннокентия, с псалмами и пениями надгробными похоронили его честно, по его завещанию, в коем он сам повелел погребсти свое тело в углу монастыря, близ ржавого болота, и на могилу его положили камень, на котором написали год, месяц и день представления святого. Также и образ подобия его написали братья, каков был по виду преподобный отец Иннокентий. Много завещаний написал преподобный Иннокентий рукой своею, послуживших ко спасению инокам. И о преподобном Иннокентии было написано немало. Но по грехам нашим в лето 1538 случилось нашествие казанских татар на русскую землю, на пределы Вологодские, и тогда пустынь преподобного отца Иннокентия враги разорили, сожгли церковь Иоанна Предтечи, все строения предали огню и перебили много иноков. Спаслись только некоторые из них и бежали в обитель преподобного Павла, находившуюся в том же Комельском лесу, на реке Нурме. Во время пожара монастыря сгорело и написанное о преподобном Иннокентии. Было и другое писание о нем, но некоторые из братьев, удалившись из пустыни, куда хотели, писание это унесли с собою в иные монастыри. Так в обители преподобного Иннокентия и не осталось известий о его создателе. По рукописному житию преподобный отец наш Иннокентий изображается во всем подобен и лицом, и бродою изображение святого Варлаама, хутынского чудотворца, в ризах преподобнических. По святцам, принадлежавшим графу Строганову и писанным в начале 17 века, преподобный Иннокентий изображается средним в росте, борода у него пошире, чем у священномученика Власия, епископа Севастийского, память 11-24 февраля, не раздвоенная, с легкой сединой, ризы преподобнические».